Только оказавшись внутри десантного бота скитмуров, Виктор понял, какую грандиозную глупость он совершил. Забраться в мышеловку несложно, а вот как выбраться, об этом нужно было думать раньше. Пол под ногами противно завибрировал, и эта дрожь передалась коленям Виктора. Корабль взлетал. Неуклюже действуя клешнями, Витя снял шлем и с опаской вдохнул воздух. Он сразу почувствовал, что кислорода очень мало. Было жарко, влажно и душно. Сразу закружилась голова. Долго ему здесь не продержаться. Виктор осмотрелся. Он стоял в центре невысокой площадки с серыми парапетами. Мимо, уходя под металлическую арку, пролегала пешеходная дорожка из полупрозрачного материала. По ней время от времени пробегали бледно-сиреневые всполохи, и они были здесь единственным источником света. Пристегнув шлем к одному из пустых рукавов скафандра, Виктор перепрыгнул через бордюр и пошел по дорожке направо. Идти все равно больше было некуда. Лучемет он постоянно держал перед собой, опасаясь появления членов экипажа. Но бояться, похоже, было некого. Корабль, скорее всего, управлялся автоматикой. Во всяком случае, Виктор очень на это надеялся. Вибрация внезапно прекратилась. И Витя понял, что десантный бот оторвался от земли. Он ускорил шаг настолько, насколько это позволял сделать неудобный скафандр. Было бы неплохо избавиться от несуразной амуниции, но существовала вероятность, что она может еще пригодиться. Сейчас у него было два пути. Добраться до пульта управления, отключить автоматику и вернуться на Надежду, или бежать отсюда, не разбирая дороги. Первый вариант был возможен только, если корабль действительно необитаем. Летающий гроб, по-видимому, собирался вернуться туда, откуда он прилетел. И Виктора совсем не радовала перспектива очутиться на родине скитмуров. Он осторожно продвигался вдоль коридора, на стенах которого ровными рядами были уложены толстые кабели. По пути справа и слева часто попадались маленькие переходы, примыкающие к главной магистрали. Несколько раз свернув в эти ответвления и попав в тупик, Виктор решил больше не покидать большой коридор. Сейчас не было времени на подобную разведку. Ему нужен трап, ведущий на мостик. Логика подсказывала, что центральный пост должен находиться где-то в верхней части корабля. Но ему не попалось ни одного трапа, ведущего вверх. Здесь вообще не было никаких лестниц. Возможно, где-то имеется лифт. Но времени на длительные поиски у Виктора не было. Дышать с каждой секундой становилось все труднее. Витя понял, что если он будет искать мостик, то просто погибнет от удушья или потеряет сознание и очнется только на скитмурском космодроме. Нужно было искать телепорты, которые скитмуры использовали для высадки на планету. Их должно быть много. Под ногами скрипнул дощатый пол. Неструганные доски на звездолете? Виктор шел вперед все медленнее и медленнее. Ровные стальные стены сменились каменной кладкой, а затем и бревенчатым покрытием с большими бурыми пятнами. Сквозь щели в полу виднелась редкая поросль бледных травинок вперемешку со шляпками грибов, колышущихся на тонких полупрозрачных стебельках. Вмонтированные в деревянный потолок квадратные фонари отбрасывали на стены пульсирующий гнусно-лиловый свет. Виктор сглотнул и судорожно сжал в своей клешне лучемет. Только сейчас он сообразил, что в случае необходимости он не сможет выстрелить. Пальцы, втиснутые в жесткую перчатку скафандра, не дотягивались до курка. Коридор расширился. Толстый слой седой паутины покрывал стены. Воздух стал невыносимо тяжелым и влажным, как в помещении затонувшего корабля, где в одной из кают случайно остался воздушный пузырь, незаполненный водой. Легкие Виктора с трудом втягивали в себя пропитанную гнилостными испарениями газовую смесь. Грудь царапнула болезненная резь, но Витя не торопился надевать шлем. Ему не хотелось оставаться слепым в этом царстве детских ужасов. Ему нужно было внимательно смотреть по сторонам, чтобы не запутаться в туго скрученных из паутины жгутах, которые повсюду свешивались с потолка и образовывали легкие качающиеся коконы. В одном из них Виктор увидел темное продолговатое тело. Это был завернутый в кокон скитмур. С опаской приблизившись, Витя понял, что монстр жив. Его голова плавно шевельнулась в сторону чужака, а фасетчатые глаза отчетливо засветились медно-желтым огнем. Виктор наставил на насекомое бесполезный бластер и, не поворачиваясь к нему спиной, миновал опасное место. Похоже, что Скитмор был болен. Он не предпринял никаких действий и только проводил Витю взглядом. Следующего обитателя корабля Виктор встретил на трапе, ведущем на нижний уровень. Он тоже не представлял никакой опасности. Кто-то прибил Скитмора к стене. Из всех его конечностей торчали толстые шляпки гвоздей. Маленькая голова на блестящей ребристой шее свешивалась на грудные хитиновые пластины. Над крыльем мелко подергивались. Виктор на мгновение задержался, чтобы получше рассмотреть жутковатое порождение инопланетной природы. Скитмор агонизировал. Его жвала шевелились, а клешни на многосуставчатых руках сжимались и разжимались. На полу под распятым чудовищем скопилась большая лужа слизи, накапавшая из ран. Виктор почувствовал тошноту и поспешил дальше. Еще один коридор, еще одна лестница, и цель бессистемных поисков достигнута. Во всяком случае, землянин очень рассчитывал на это. Просторный зал, в который он попал, был аккуратно разделен низкими перегородками на множество загонов, каждый из которых заканчивался слабо светящейся платформой. Если логика создателей корабля хоть чем-нибудь напоминала человеческую, это должен быть стартовый комплекс для десантирования солдат. Платформы – это установки гиперпереходов, а загоны – подходы к ним. Здесь десантники должны выстраиваться в стройные шеренги перед телепортацией на планету. Виктор бросился к ближайшей гиперустановке. Медлить нельзя. Неизвестно, как далеко улетел корабль от «Надежды». Был шанс, что он все еще находится на орбите. И тогда, если надеть шлем, можно некоторое время продержаться в безвоздушном пространстве. Зачем ему это нужно и не проще ли будет застрелиться прямо здесь, Виктор не знал. Но он был твердо убежден, что лететь на планету Скитморов ему совсем не хочется. Тяжелые сапоги шлепнули о платформу гиперустановки. Но ничего не случилось. Это была неудача. Телепорт не работал. Виктор несколько раз подпрыгнул и раздраженно топнул подошвой, но корабль не захотел отпускать незваного гостя. Выхода не было, если только не попробовать идти напролом. С трудом орудуя обеими клешнями, он выставил мощность бластера на максимум. Потом, зажав оружие в левой руке, одним из пальцев правой нажал на курок. Рыжий, дымящийся луч ударил в пол под ногами. Раскалившийся металл, на удивление, быстро поддался лазеру, и Виктор за пару минут вырезал отверстие диаметром в полметра. Однако свободы это ему не принесло. Внизу оказалось еще одно помещение. По-видимому, это был трюм. Все пространство, которое Витя мог окинуть взглядом, оказалось заполнено ящиками и контейнерами. Решив бороться до конца, он спрыгнул вниз на груду тюков со снаряжением и также безжалостно продырявил следующую палубу. Таким способом ему пришлось преодолеть еще 5 или 6 уровней, прежде чем материал очередного препятствия оказал серьезное сопротивление лазерному лучу. Появилась надежда, что это и есть прочный внешний корпус корабля, а все предыдущие преграды были всего лишь внутренними переборками. Виктор вытер пот со лба, безуспешно почесал бластером промежность, которую он отбил, когда прыгал с большой высоты. Тяжело вздохнул и натянул на голову шлем. Словно заправский сварщик, он приступил к работе, испытывая благодарность к создателям бронированного комбинезона, надежно защитившего его тело от жара и брызг расплавленного металла. Он молился о том, чтобы батарея в бластере не села раньше, чем он вырежет достаточное по размеру отверстие. Первая небольшая дырка уже образовалась, и воздух из трюма со свистом вырывался наружу, унося в беспредельный космос дым, искры и поднимая вокруг места работы смерч из мусора и пыли. Это могло означать только одно. Скитмурский корабль уже летит в космосе. Виктор опоздал, и теперь у него остался не очень большой выбор жизненных перспектив. Более долгий и мучительный путь – покончить самоубийством, путешествуя на звездолете в логово гигантских насекомых. Или прыгнув в безграничную межпланетную пустоту. Уже без энтузиазма Виктор расширил дыру и высунулся наружу. Надежда была совсем рядом. По космическим меркам рукой подать. Она еще заполняла праздничными бело-голубыми красками черный небосклон. Но, несмотря на кажущуюся близость, планета была так же недоступна для Виктора, как и Леонора в объятиях Жака. Снова очутиться в уютных джунглях он мог только после смертельного прыжка в бездну. И то только в виде сплюснутой обугленной тушки внутри бронированной консервной банки. Виктор тяжело вдохнул в себя гнилой воздух скафандра и с тоской полюбовался проплывающими под его ногами материками и океанами. Даже если бы он был в силах спуститься вниз и выжить, он все равно не сумел бы отыскать своих друзей на бескрайних зеленых просторах. Звездолет медленно вращался, ориентируя себя в пространстве перед дальним броском. А Виктор также медленно перебирал в голове варианты своего ближайшего кратковременного пребывания в мире живых. Решено, он остается здесь, на орбите, и изображает из себя маленькое небесное тело, вращаясь вокруг планеты, размышляя о том, что он то ли войдет в плотные слои атмосферы и благополучно там зажарится, то ли раньше закончится энергия в дыхательной системе скафандра, и он задохнется. То ли Элька догадается что-нибудь предпринять для его спасения. Скоро в ее распоряжении будет яхта, и, возможно, она бросится рыскать вокруг планеты в поисках его бесценного трупа. Электронный мозг бота ничего не подозревал о мучительных размышлениях своего невольного пассажира. Он закончил маневрирование и ожидал, когда корабль выйдет в нужную точку, чтобы включить маршевые двигатели. Корабль медленно пересек переливающуюся всеми цветами радуги границу между днем и ночью и продолжил свое путешествие над темной стороной надежды. Выругавшись от бессилия, Виктор выстрелил в светящийся во тьме океан. Яркая тонкая линия ушла к поверхности. Добравшись до плотных слоев атмосферы, она стала просто ослепительной. Уже ни о чем не думая, Виктор прыгнул в бездну. Несмотря на свой достаточно солидный по земным меркам космический стаж, Витя первый раз в жизни оказался в состоянии невесомости. На всех кораблях, на которых ему довелось побывать, имелась хорошо отрегулированная система искусственной гравитации. И теперь, лишенный этого необходимого удобства, он почувствовал себя очень неуютно. Немного придя в себя, Виктор неуверенно осмотрелся и с удивлением обнаружил, что похитившего его звездолета нигде нет. Похоже, он умчался к своим таинственным хозяевам, не подозревая, что случайная добыча ускользнула от него. Медленно, с чувством собственного достоинства, Виктор кувыркался в пространстве, четко осознавая себя первым землянином, путешествующим в космосе без всяких транспортных средств и страхующих тросов. К сожалению, ни один учебник истории не отметит этого подвига на своих страницах. В честь Виктора Блинова не назовут каменную глыбу в поясе астероидов, и памятник ему не поставят. Он присоединится к многочисленной армии безымянных героев. Рядом с ним, рукой подать, проплывали звезды и океаны надежды. Впервые он был один на один со Вселенной, пугающей холодным безмолвием пустоты и манящей добрым светом тепла и жизни. Завороженный прекрасным зрелищем, он даже не пытался прекратить свое легкомысленное верчение. И только когда оранжевый купол Солнца начал вспухать над горизонтом планеты, Виктор решил, что пора бы разорвать это завораживающее единение с бесконечностью и заняться своей собственной маленькой судьбой. Единственное, что он может сделать, это подать сигнал той, которая, возможно, сейчас ищет его по всем орбитам. Направив ствол лучемета по касательной к поверхности надежды, он нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Энергия аккумуляторов была исчерпана героическим прорывом сквозь переборки десантного бота. Виктор истерически захохотал. У него была запасная обойма. Он предусмотрительно сунул ее в карман перед тем, как отправиться в джунгли. Но достать ее сейчас было совершенно невозможно. Карман штанов был надежно укрыт бронированной оболочкой скафандра. Вдоволь потешившись над своей глупостью, Виктор размахнулся и бросил ненужное оружие вниз, изменив этим резким движением траекторию своего вращения. Теперь звезды, горы, леса и пустыни сменялись в бешеном темпе. Витя закрыл глаза и стал ждать, когда на него нахлынут подробные воспоминания о прожитой жизни. Ведь считается, что человек перед смертью вкратце повторяет свой земной путь. Наверное, это нужно для лучшего усвоения пройденного материала. В дыхательных трубках скафандра тихо шуршал воздух, напоминая Виктору шелест летнего дождя. Теплые прозрачные капельки сыплются мелкой освежающей дробью на голову и плечи, пробегают муравьиными лапками по лбу и щекам и, напевая тихую веселую песенку, растворяются во влажной нирване луж. И нет никакого желания прятаться от них под зонтиком или торопливо убегать под навес. Промокшая до нитки одежда уже не впитывает влагу и защищает тело от новых прохладных потоков ничуть не хуже плаща. Промокший не может промокнуть. И поэтому Витя спокойно идет по самым глубоким лужам, не мешая своим старым кроссовкам впитывать в дряхлую материю еще больше влаги. Очень приятно шлепать почти босиком по чисто умытому асфальту. Небесная вода смывает грязь не только с городских улиц, но и с человеческих душ. Все, что волновало и казалось важным, становится неприлично мелким и совершенно никчемным перед волнами великого очищения, льющимися из туч. Сердце Виктора переполняется благодарностью природе, наградившей его дождем и мистическим светом белой ночи. Городу, достойному этой ночи, и даже губернатору, приказавшему закрыть метро на час раньше, чем было заведено издавна. Именно из-за этого гнусного распоряжения Витя, возвращавшийся со скучного обыденного свидания, уперся носом в запертые стеклянные двери станции метро. Можно было, конечно, вернуться. Его бы приняли, обогрели и уложили спать в теплую постель. Но почему-то он предпочел дождь. На стрелке Васильевского острова его путь на далекий и недосягаемый юго-запад преградил вздыбленный пролет Дворцового моста. Виктор оперся на гранитную набережную и, разглядывая, как по бездонной глади Невы неторопливо идут сухогрузы, попытался зажечь сигарету, которая немедленно промокла и погасла, едва затеплившись красным огоньком. «Простите, у вас закурить не найдется?» Виктор не видел, как к нему подошел незнакомец. Все звуки вокруг заглушались симфонией дождя. Он протянул прохожему зажигалку, и пока тот занимался добыванием огня, с интересом его рассмотрел. Мужчина лет 50, высокий, очень худой и немного сутулый. Жесткие, всклокоченные волосы. Густые брови и усы не намокали даже под дождем, упорно сохраняя свое бесформенное состояние вопреки всем законам природы. «Нравится?» Незнакомец ткнул раскуренной сигаретой в сторону Эрмитажа. Виктор тяжело вздохнул. Он понял, что его приняли за приезжего, и сейчас ему предстоит получить порцию питерских баек в сочетании со сбивчивой биографией скульпторов и архитекторов. Завершится лекция кратким обзором цен на сенном рынке. «Ну да, нравится», – ответил он, чтобы не показаться невежливым. «Очень нравится». «Жалко, что все это не существует», – незнакомец испытывающе посмотрел на Виктора. «Ну, во всяком случае, для тебя». Витя немного опешил, а усач продолжал бредить. «На самом деле ты кувыркаешься в открытом космосе на орбите далекой планеты, и кислорода у тебя осталось хорошо, если на 1000 вдохов». «Так он еще и псих», — решил Виктор. «С другой стороны, кто еще в такое время будет бродить по улицам? Только безнадежные романтики, туристы и сумасшедшие. На туриста прохожий не похож. На романтика, впрочем, тоже». «Не надо думать, что я сошел с ума», — не унимался усатый. «Я не псих. Я бог». «Мания величия», — поставил диагноз Виктор. «Действительно, а чё мелочиться? Наполеон, президент, ерунда какая. Сразу Иисус и Будда». «Я, конечно, не весь бог», – заскромничал незнакомец. Он оперся локтем на парапет, стряхнул пепел со своей сигареты и продолжил. «Я очень маленькая частица Всевышнего, но довольно древняя и могущественная». Виктору наскучило слушать болтовню идиота. Он молча повернулся и пошел к университетской набережной. Но дурачок, не отставая ни на шаг, последовал за ним. «Как мне это надоело!» – вздыхал он за спиной у Виктора. «Какие же вы люди все-таки одинаковые получились! Всем чудо подавай! Ну ладно, хочешь, дождик кончится?» «Не хочу!» – буркнул Витя, не оглядываясь. Хляби небесные внезапно иссякли, тучи начали быстро рассеиваться. И спустя 5 минут единственным напоминанием о недавнем ливне был очищенный от городской пыли свежий и очень вкусный воздух. «Неплохо», – хмуро сказал Виктор и остановился. «А еще что-нибудь можешь?» «Например, огненные буквы в небе». «Нет, буквы не сделаю. Это нарушит гармонию белой ночи. А вот ветерок, пожалуйста». Пронизывающие ураганные порывы налетели с Невы. Виктор съежился и даже зажмурился от холода. «Ну, как тебе балтийский ветер?» – участливо поинтересовался бог. «Ну его нахрен, твой балтийский ветер! Я сейчас простужусь! Прекрати сейчас же!» Не успел Витя закончить фразу, как установился полный штиль. «Вот так лучше!» – усач удовлетворенно потер руки. «А теперь я тебе вкратце расскажу историю Вселенной». «Нормально. Ты думаешь, мне очень охота тебя слушать?» – спросил Виктор с издевкой в голосе. Но лохматый господь никак не прореагировал. «Много миллиардов лет тому назад», – начал он, – «жили-были старик со старухой на берегу самого Синего моря». Бог неодобрительно посмотрел на Виктора. Так обычно смотрит добрый учитель на способного, но шкодливого ученика, не желающего усваивать своими ленивыми мозгами очередную порцию премудростей. Небо над городом побагровело, и вода в реке приобрела отчетливый красный оттенок. Силуэты зданий исказились до неузнаваемости. От их изящной прямолинейности не осталось и следа. Они как-то сразу постарели на несколько столетий. А огромное сухое дерево, появившееся из ниоткуда прямо посередине мостовой, сжало в грубых объятиях своих корней прогнивший и заблесневевший дворец. Воздух наполнился неприятными ароматами, обычно сопровождающими разложение. «Опять твои штучки!» – возмутился Виктор, но бог ничего не ответил. Он лишь показал глазами вперед, мол, смотри. Навстречу им угрюмо брел маленький уродливый человечек. На морщинистом коричневом лице светились злобой красные пупырышки крошечных глазок. Молча, прошлепав босыми заскорузлыми пятками мимо застывшего в ужасе Виктора, гном подошел к старинной стене и, внимательно осмотрев ее, принялся слизывать потеки вонючей слизи розовым и длинным языком. «Что все это значит?» Виктор оторвал взгляд от обедающего человечка и вопросительно посмотрел на незнакомца. «А это ты?» Бог кивнул в сторону карлика. «Твоя душа будет жить в таком теле». «Чушь!» «Запомни, ты должен спасти ее». «Кого? Душу?» «И душу тоже, но главное – спаси ее». Незнакомец разгладил усы и вздохнул. «Тебе пора». «Куда?» «Спаси ее, слышишь?» Угрюмый мир вокруг Виктора утратил резкость и вышел из фокуса. Чавканье гнома стало оглушающе громким, а пропитанная кровью вода в Неве заколыхалась в гранитных набережных и злобной волной накатилась на глаза. Стало больно дышать. «Витя, Витечка, блинчик, родной!» Послышался непонятно откуда голос Элеоноры. «Не могу дышать!» Простонал он, вцепившись металлизированными перчатками скафандра в свою закованную в пластик шею. Все, все, милый, дышать уже хорошо. Я сняла с тебя шлем». Воздух со свистом ворвался в его легкие, обдирая горло как наждак и наполняя свинцовой тяжестью трахеи. «Где я?» Прохрипел он, и Элеонора с трудом сумела разобрать, о чем ее спрашивают. «На яхте, Витя, на яхте!» запричитала она. «Я тебя четвертые сутки разыскиваю. Уже надежду всякую потеряла». Виктор постепенно начал приходить в себя, припоминая события последних дней и пытаясь мысленно разделить, что из прошедшего было бредом, а что реальностью. Элеонора, одетая все в те же шорты и грязноватую футболку, помогла ему выползти из скитмурского скафандра. Едва Виктор сумел подняться на ноги, она прижалась к нему всем телом и заплакала. «Блинчик, господи, блинчик, какой ты молодец, что не умер!» – всхлипывала она. «Кажется, я заснул после того, как выпрыгнул из десантного бота», – вяло сказал он, с удивлением рассматривая Элькину голову на своей груди. «И сон какой-то был глупый». «Заснул?» Она внезапно отскочила от него, и ее лицо побагровело. «Аптечка показала, что ты давным-давно мертв. Воздушные баллоны пусты. Я даже не хотела открывать скафандр, чтоб не нюхать твой разлагающийся труп». «Мой труп очень хочет есть», – пробурчал Виктор, осматривая тесноватую каюту космической яхты. «Могу предложить растворимую лапшу». «Ну, как обычно. Если б можно было твои женские достоинства скрестить с хозяйственностью Дэна, из тебя бы вышла неплохая жена». «Тебе нужно жениться на Карлсоне. У него всегда в запасе торт со взбитыми сливками». «Ага, а ведь мысль не такая глупая, как тебе кажется». «Ну, слава богу, ты очухался. А то яйцеголовые еще утверждают, что без кислорода мозги разлагаются». «Это если они есть», – успокаивающе сказал Виктор. «И не говори при мне о Боге, пожалуйста». Он закашлялся. «А где тут душек можно принять?» «Размечтался. Ты глаза-то разуй. Это яхта. Минимум удобств. Вода только для питья. Даже в сортире одна пневматика». Виктор тоскливым взглядом оценил помещение, обставленное со скромностью достойной кельи религиозного фанатика. Маленькая гиперпереходная площадка, две двухъярусные койки вдоль стен. О том, что это каюта космического корабля, а не купе поезда, говорило только наличие в помещении пульта управления и двух люков. Один с пометкой «Выход» в потолке, другой с пометкой «Склад» в полу. «А где толчок?» – печально поинтересовался Виктор, закончив непродолжительный осмотр. «Койку откинешь – найдешь очко». Элька развела в миске склизкую органику, которую земляне по привычке называли лапшой, и протянула ее Виктору. «Шик! Санузел, совмещенный со спальней, кухней и столовой». Он плюхнулся на койку и подул на горячую еду. «Какое убожество это ваша яхта!» «Роскошная яхта, придурок!» – обиделась девушка. «Есть даже небольшой запас ручного оружия». «Спасибо за напоминание о моих умственных способностях». «Прости, я переживала, пока тебя искала». Она присела на краешек койки и закрыла лицо руками. «Я так тебя ругала и себя тоже ругала. Яхта прилетела почти сразу после того, как стартовал десантный бот. И я немедленно отправилась тебя искать. Я надеялась только на то, что ты сумел выбраться оттуда до того, как он покинул орбиту. Но надежда была такая маленькая. 3 дня без сна. А когда локатор нащупал наконец твой скафандр, голос Эльки стал совсем тихим. Я никак не могла справиться с управлением и приблизиться. Пришлось ловить тебя шаром гиперперехода. несколько часов, не зная, жив ты или нет. И вообще, ты ли это, или дохлый скитмур? У меня до сих пор руки дрожат». Она сунула под нос жующему Виктору грязные подрагивающие пальцы. Я очень устала. Прости меня, если говорю что-то не то». «Дурочка, я ж не обижаюсь», – прочавкал Виктор. «Я тебе очень благодарен. Хотя ты могла бы и немного поспешить с моим спасением». «Свинья!» «Ты второй раз выручаешь меня, а это забыть никак нельзя». Он вытер липкие губы рукавом и буднично добавил. «Если понадобится, я отдам за тебя жизнь». «Тебя за язык никто не тянул. Если мне потребуются органы для пересадки, ты будешь первым на очереди». «А ты что, решила сменить пол?» «Дурак!» – сонно огрызнулась Элька и пересела на соседнюю койку. Виктор отложил в сторону опустошенную миску и растянулся на лежанке с блаженным выражением на лице. «Пожалуй, я был неправ в критике удобств этого шикарного звездолета». «Яхта отличная. Минимум комфорта и жизнеобеспечения. Зато очень мощный двигатель. Вихрем домчимся до земли», – борясь с сильнейшим приступом зевоты, изрекла Элька. «А мы что, летим домой?» Виктор закрыл глаза, и Элькины слова доходили до его сознания, как сквозь вату. «Ну да, я решила, что доктора будет легче всего найти там». «А Дэн?» «Сейчас я с ним свяжусь, расскажу, что ты жив, и попробую уговорить лететь с нами. Но он не хочет возвращаться на Землю даже на день». «Тогда обойдемся без Однорукого». Виктор закрыл глаза. От усталости у него болело все тело. Вот непонятно, как можно устать, ничего не делая. Но он чувствовал себя так, будто в одиночку разгрузил вагон с сахаром. «Жаль, что нет двухспальной кровати», – сказал он. «А ночью с тобой можем разместиться и на этой узенькой шконке, если потребуется». «Ты сейчас не сможешь согрешить даже сам с собой». «Ой, совсем забыла». Элеонора поднялась с койки и пересела в пилотское кресло. «Надо разобраться с автопилотом», – объяснила она. «И, кстати, забудь обо всем, что было между нами». Виктор не услышал ее последней фразы. Он провалился в глубокий сон. Элька прислушалась к его ровному дыханию и нажала несколько кнопок на пульте управления. Бортовой компьютер отозвался успокаивающим попискиванием и подмигнул ей зелеными лампочками. Курс до Земли был уже рассчитан, и теперь ей оставалось только запустить программу. Щелкнул тумблер, и под полом натужно загудели гравитронные двигатели. Кибермозг яхты задумчиво осмыслил полученное задание, неторопливо сориентировался по звездам и легко прыгнул в звездную даль. «Да пребудет испепеляющая сила с родом скабидов», – сказал гипермозг Гедебаса перед тем, как включить гиперпереход на Землю. «Да будет на то воля трех драконов», – буркнул себе под нос Пацак перед тем, как войти в светящийся шар. Высаживаться на Землю ему очень не хотелось, но долг перед кланом обязывал его сделать это. К тому же он сам выдумал этот план и должен был сам воплотить его в жизнь. Тем более, что от того, насколько успешно он будет действовать, зависела судьба всего рода. Изначально, когда он, сидя в Тарокском могильном колодце, прорабатывал варианты поиска истока сущего, ему казалось, что сделать все будет легко и просто. Достаточно устроить элементарную засаду на той планете, где работники космической лаборатории поймали сей бесценный экземпляр. И рано или поздно капкан сработает. Самка с уникальным генетическим кодом обязательно вернется на свою родину. Ей непременно понадобится нечто, что есть только на Земле, и чего нет во всей остальной Вселенной. Нужно только подождать, и она обязательно прилетит. Пацак с тоской вспоминал, как рисовалась ему охота на объект Альфа в Тарокском колодце. Он приблизительно знал координаты квадрата, в котором первый раз была отловлена самка, и собирался высадиться неподалеку. Опросить местных жителей, поговорить с вождями племен, а если они окажутся не в меру молчаливыми, устроить им термосканирование их примитивных мозгов. Таким образом, он планировал отыскать жилище истока и, тихо устроившись в тени ее фамильного тотема, терпеливо дожидаться возвращения блудной дочери планеты Земля. Но эти восхитительные планы развалились в тот самый момент, когда он запросил кибермозг фрегата Гедебас о плотности населения в том месте, где он собирался устраивать засаду. Цифра в 5 миллионов на квадрат ему очень не понравилась. А когда всезнающая машинка доложила ему о том, что земляне обладают не только замечательными генами, но и вполне приличным оружием, которым с удовольствием пользуются при каждом удобном и неудобном случае, Пацик совсем загрустил. Охота на дикаря в джунглях и охота на человека в цивилизованном мире – это две очень разные вещи. К тому же отыскать нужную ему самку в городе не проще, чем поймать конкретного муравья в муравейнике, даже если нужное насекомое выкрашено красной краской. А у объекта Альфа не было никаких примет, чтобы ее можно было идентифицировать. Вживлять ей радиомаячок, когда она была в руках гридеров, не стали. Никто не собирался отпускать ее на свободу. И теперь Скабет даже не знал индивидуального кода, под которым она числилась в паспортных службах Земли. Так что поимку истока он отложил до лучших времен, а сосредоточиться решил на поиске ее приятеля Виктора. Вероятность его возвращения на родную планету точно такая же, как и вероятность возвращения уникальной самки. Если поймать Виктора, то он укажет путь дальнейшего поиска. Захочет он это сделать или не захочет, не имело никакого значения. Портативный термосканер входил в комплект бортового оборудования фрегата. Отыскать же Виктора можно было по радиомаячку, вживленному в его зуб врачом космической лаборатории. Именно по сигналу этого крошечного приборчика он и нашел его на Тароке. К сожалению, засечь маяк можно было только в пределах планетной системы, и для глобального поиска по галактике он не годился. Зато для определения местоположения на поверхности планеты это была незаменимая вещь. После прибытия на орбиту Земли Пацик понял, что и второй его план очень и очень слаб. Изучив телевизионные информационные потоки, идущие с планеты, он окончательно убедился в своей неповторимой и уникальной глупости. Чтобы похитить Виктора, ему придется высадиться на планету, отыскать добычу, приблизиться к ней, обездвижить, включить гиперпереход на фрегат и транспортировать туда злосчастного самца. Так вот, из всех этих действий он сможет выполнить только высадиться, после чего первый же встреченный им абориген пристрелит его или сдаст властям. И снова верховному проконсулу придется вносить огромный выкуп за своего неудачливого подчиненного. Если, конечно, верховный захочет это сделать после того, как дед подсунул ему пару поддельных трупов. В общем, попадать в руки местной полиции не следовало. По неизвестным Пацику причинам, земляне почему-то очень не любили пришельцев из других миров и, судя по телепередачам, истребляли их пачками. Гипермозг, правда, утверждал, что все фильмы про «Звездные войны» – это фикция, финансируемая имперскими агентами. Но Пацику не хотелось выяснять, прав ли его электрический консультант. Если вычислительный аппарат ошибся, то препарировать будут не его, а несчастного инопланетянина. Решив, что без хорошей маскировки ему не обойтись, Пацик долго экспериментировал с гримом и мягким пластиком. Но если ушные раковины, которые гридерам не полагалось от природы, можно было кое-как сляпать, синюю кожу покрасить, а нос вполне убедительно подделать, то как поступить с большими глазами? Сколько он не перепробовал контактных линз, огромные черные зрачки скрыть было невозможно. Оставался один выход – достать живое тело подлинного аборигена и спрятать в него свой мозг. Такое решение напрашивалось само собой, но легко сказать «добыть аборигена», если чуть что отовсюду съезжаются машины с мигалками и злые полицейские начинают палить в нарушителя спокойствия из ручных пороховых бластеров. Он долго медлил и в конце концов отважился. Сегодня он идет на охоту за донорским телом. Для экспедиции он выбрал самое темное и спокойное время суток. Заснеженная улица. За спиной медленно гаснет шар гиперперехода. «Да будет на то воля трех драконов!» Повторил он про себя ритуальную оградительную фразу, поплотнее натянул на голову шапку-ушанку и осмотрелся. Вокруг громоздились высокие бетонные параллелепипеды, жилища землян. Кое-где светились одинокие окна. Вдалеке слышалось гудение автомобильных двигателей. Но во дворе, где он высадился, было абсолютно тихо и безлюдно. Сжавшийся скабет опасливо втянул в себя морозный воздух. Немедленно выдохнул и закашлялся. Холод обжег горло и студеной ртутью растекся по легким. Из фальшивого носа вырвалось туманное облачко. «Эх, надо было приделать к носовым отверстиям микрообогреватель», подумал он и побрел по протоптанной в снегу тропинке. Успех охотничьей экспедиции казался ему сейчас более чем сомнительным. В такой поздний час встретить одинокого путника весьма проблематично, а вламываться в жилые помещения ему не хотелось. Во-первых, неизвестно, какое сопротивление могут оказать обитатели. А во-вторых, включить гиперпереход, чтобы быстро покинуть этот мир, он может только с открытого пространства. Из внутренних комнат и коридоров зданий этого сделать нельзя. Скабет петлял между домами и чутко прислушивался ко всем звукам, но так нужного ему сейчас топота шагов не было слышно. Вот по трассе проехала машина, за ней еще одна. Может быть, взять в качестве донора водителя, как это обычно делают профессиональные добытчики генетического материала? Но нет, движение здесь слишком оживленное, могут заметить. Но мысль хорошая. В следующий раз он будет охотиться на отдаленной от города магистрали. Один из автомобилей затормозил и съехал с дороги. Пацак насторожился. Гул мотора быстро приближался. Включать гиперпереход поздно, заметят. Недолго думая, он нырнул в ближайший подъезд и уже оттуда наблюдал, как мимо, мигая синими и красными огнями, проехала милицейская машина. А в подъезде оказалось совсем не так страшно, как он думал. Блюстители порядка уехали по своим делам, и Скабет дерзнул продолжить охоту. Подкравшись к двери ближайшей квартиры, он застыл и напрягся, стараясь понять, что происходит внутри. Этому фокусу его научил дед. Если правильно настроиться, то можно почувствовать, чем занято любое живое существо в радиусе нескольких десятков метров. Можно даже увидеть окружающий мир его глазами. Дед тренировал это умение, отстреливая ворон во дворе родового замка. Но Скабиду оно тоже пригодилось для не менее важных дел. Вначале нужно понять, сколько человек находится в квартире. Он открыл свой мозг и позволил чужим мыслям беспрепятственно проникнуть в него. Уроки, Генка, велосипед, новогодние подарки. Ага, ребенок. В одной из комнат спит ребенок. Мальчик. И девочка в квартире тоже есть. На роль доноров они не годятся, слишком маленькие. Деньги, злой босс, молодая самка призывно виляет бедрами. Ага, мужчина. Это уже лучше. Кто еще? Деньги, дети, опять напился сволочь. Ага, это женщина. Неплохо. Но ему нужен только один донор. Остальных обитателей квартиры придется убить, чтобы не оставлять свидетелей. Но такое кровавое побоище может привлечь внимание спецслужб. Не стоит забывать, что Земля находится под покровительством империи. Не исключено, что разъяренные правоохранители сумеют достать пришельца даже с орбиты. В любом случае, появляться где-либо в теле, добытым подобным способом, это просто глупо. Скабет разочарованно потряс головой и начал подниматься по лестнице. Он решил вернуться на фрегат с крыши здания. Сегодняшняя охота явно не удалась. Придется повторить завтра ночью. Неожиданный шорох на верхней площадке заставил его остановиться. «Ширяй, ну ширяй же!» – плаксиво причитал женский голосок. «Да хер его знает, где у тебя виняки!» мрачно прогундосил мужской. «Да вот он, пальцем держу!» пискнула девушка. «Он у тебя затромбился еще на прошлой неделе», – устало ответил собеседник. «И баян засорился». «Ну, поищи еще, ну, пожалуйста! Хочешь, в рот возьму?» – клянчила она. «Отвали! У меня приход пошел! Ой, кайф!» Скабет задумчиво погладил свой густо намазанный розовой краской подбородок. Из того, что говорили эти двое, он не понял ни слова. И сейчас его мучил другой вопрос. Насколько морально будет уничтожить пару аборигенов, способных дать потомство? Немного поразмышляв, он пришел к выводу, что выбирать ему особо не приходится, и нужно ловить момент. Неизвестно, чем закончится завтрашняя экспедиция. Лучше хватать добычу, которая сама лезет в руки. Расстегнув одежду, он взял в одну руку лучемет, а в другую – парализатор. И тихо прошептал сам себе напутственное: «Да прибудет со мной сила трех драконов!» «Ни хрена ж себе, глюк!» — сказал сидящий на ступеньках парень, удивленно уставившись на появившегося перед ним пришельца. Пацик, конечно, замаскировался перед высадкой на землю, но огромные глаза он не мог спрятать даже под самыми широкими солнцезащитными очками, и поэтому вообще не стал их надевать. Лучемет тихо хлопнул, и сидевший на ступеньках ловитель кайфа, взбрыкнув ногами, откинулся на спину и медленно сполз по лестнице на нижний этаж. Запахло горелым мясом. Лицо мужчины было сожжено до костей. Скабет, не спуская глаз с прижавшейся к стене девушки, спустился за ним и, направив ствол бластера в голову, еще раз нажал на спусковой крючок. Горячий луч за долю секунды прожег череп и добрался до мозга. Отлично. Теперь ни один термосканер не поможет местным спецслужбам выяснить, что случилось на этой лестничной площадке. Девушка неожиданно сорвалась с места и бросилась вверх по лестнице, отчаянно крича и призывая на помощь. В руке пацика щелкнул приготовленный заранее парализатор. Он никогда не промахивался. И сейчас заряд безошибочно нашел свою цель. Девушка пошатнулась и, будто споткнувшись, упала на заплеванный пол. Перетянутая резиновым жгутом рука безвольно расслабилась, и из нее вывалился наполненный бурой жидкостью шприц. Скабет нервно прислушался к тому, что происходит в подъезде, но никто из соседей не отреагировал на вопли и не собирался ничего предпринимать. Пацик подхватил почти невесомое тело девушки, забросил его себе на плечо и птицей взлетел на верхний этаж. Его сердце радостно билось, и он был готов заорать от восторга. Все-таки он молодец. И если ему удастся найти исток сущего, то это будет достойной наградой его интеллекту и предприимчивости. Даже выбирая в качестве донора самку, он действовал с тонким расчетом. Ее легче тащить, и, главное, слабое существо вызовет меньше подозрений у милиции и обывателей, даже если будет вести себя странно. А вести себя после операции она будет очень необычно. Легко преодолев 11 пролетов, он остановился. На крышу вела лестница, прибитая прямо к стене. Не выпуская добычу из цепких объятий, он вскарабкался по шатким перекладинам и уперся в люк, запертый на висячий замок. Неожиданное препятствие отделяло его от открытого пространства. Рискованно раскорячившись на хлипких ступеньках, он нанес сильный удар кулаком точно в центр люка. Жалобно заскрипев и прогнувшись, железная пластина слетела с петель, и Скабет с девушкой на плече выскочил на заваленную сугробами крышу. Прямо перед его носом переливчато сверкал шар гиперперехода. Он приказал включить его, еще когда бежал по лестнице. Издав победный рев, пацик переместился на родной безопасный фрегат. Гостеприимный кибермозг встретил его участливым вопросом по поводу погоды на поверхности и хорошим душем из адской смеси дезинфицирующих веществ. В ответ Скабет только выругался – и, сплевывая воняющую хлоркой жидкость, направился в медицинский блок, не выпуская из рук добытое в тяжелой экспедиции тело. «Я вижу, ваша миссия оказалась успешной», – вежливо поинтересовался кибермозг. Его нежный девический голос раздавался из динамиков, вмонтированных в стены всех помещений фрегата. «Да, подготовь операционную», – приказал Скабет, карабкаясь по узкому трапу. «Она уже готова». Слева от него открылись двери лифта. «Если вы воспользуетесь подъемником, то окажетесь там гораздо быстрее». Пацику показалось, что в голосе кибермозга появились непредусмотренные программой насмешливые нотки. Скрипнув зубами, он перекинул тело девушки на другое плечо и втиснулся в крошечную лифтовую кабинку. Спустя секунду двери открылись и выпустили его в боксе медицинского блока. Автоматическая тележка уже ждала рядом. Моргнув информационными индикаторами, она выпустила десяток пневматических щупальцев и сняла ношу с плеча Скабеда. Со стороны могло показаться, что страшное морское чудище схватило несчастную девушку и поволокло в свое потайное логово. Но это был всего лишь робот, призванный заменять санитаров и средний медперсонал. «Вымой ее!» – приказал Пацик, сбрасывая шапку и мокрое после дезинфекции пальто. «Сделай все анализы и отсканируй мозг. Я немного отдохну и запишу информацию из ее нервных волокон к себе в подкорку. Она мне понадобится для адаптации на планете». «Боюсь, у нас нет времени на подобные операции», – сказал кибермозг. «Почему, Гедабас?» По традиции он называл вычислительную машину тем именем, которое носил фрегат. 15 минут назад из межзвездного пространства в планетную систему вошла яхта типа «Космический уборщик». Порт приписки «Зен». «Так-так, Зен, это планета, где был потерян след истока сущего», – быстро сопоставил Скабет. «Проклятье, это она. А я собирался ждать ее несколько лет. Пусть Наки сожрет мои потроха и проконсул надругается над могилами моих предков. Я недоумок!» Гедабас прервал обряд самобичевания на самом интересном месте. «Робот готов к ампутации мозга донора». «Нет, мне нужен ее мозг. Готовь трансплантацию по схеме шизофрения». Пацик торопливо разделся догола. «Два мозга в одном теле – это не самый лучший вариант. Но мне нужен доступ хотя бы к ее словарному запасу». Скабет осмотрел свое мускулистое тело. Печально, что придется на время расстаться с ним. Он жил в нем уже несколько лет. С тех самых пор, когда его угораздило провалиться в кислотное болото на Ларуме. Тогда от пацака Скабеда осталась одна только голова, насаженная на позвоночный столб. К счастью, мозг уцелел, и его очень удачно пересадили в тело клона. Сейчас все тому же мозгу предстоит переселиться в тело аборигена с дикой планеты. Как это унизительно! «Господин Скабет, тело, доставленное вами, не подходит для трансплантации по схеме 2 в 1», – сказал Гедабас. «Оно нашпиговано вредными микроорганизмами и, кроме того, имеет зависимость от наркотических препаратов, которые способны повредить вашему...» «Нет времени!» – оборвал его Скабет и подошел к лежащей на столе девушке. «Миссия слишком важна, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. А почему от нее так плохо пахнет?» «Грязная кожа, больные слизистые, вымыть не успеваем», – быстро объяснил Гедабас, предвосхищая приказ Скабеда. «Ладно», – кивнул Пацик. «Чем естественнее, тем лучше. Пусть воняет, как и остальные аборигены. Это вызовет меньше подозрений». Его совсем не радовала перспектива провести несколько часов в чужеродном теле. Но ради большого дела можно превратиться даже в земноводное. Он еще раз брезгливо покосился на девушку. Волосяной покров был у нее не только на голове, но и на лобке, и на подмышках. Безволосому Скабеду было очень противно смотреть на это. Его всегда бесили волосы, растущие на черепах у представителей некоторых рас. Но он никогда не предполагал, что эта шерсть может покрывать их едва ли не с ног до головы. Медицинский робот опутал донорское тело проводами и трубками, закрепил конечности, и вскрыл брюшную полость лазерным скальпелем. «Ваше место готово», – елейным голосом сказал Гедабас. Скабет с неудовольствием подумал о том, что ему придется жить в животе у зверя с планеты Земля. Его мозг будет помещен в герметичную капсулу и засунут между наполненными дерьмом кишками, мочевым пузырем и желудком. «Ваше место готово», – повторил кибермозг. «Я вижу», – огрызнулся Скабет. «Да нет же! Операционный стол, на котором будет извлечен ваш мозг для трансплантации, готов», – поправился Гедабас. «Так бы сразу и сказал», – вздохнул Пацик и улегся на прохладный пластик. «И не забудь поместить мое тело в холодильник». «Да пребудет испепеляющая сила с родом Скабидов», – весело ответил кибермозг и при помощи гибкого щупальца сделал Пацику инъекцию, от которой тот быстро погрузился в глубокий, без сновидений, сон.